Глава 44. Тесса. Мир качался подо мной, как лодка на волнующемся море. Сбитая с толку, я моргнула и открыла глаза, гадая, не решил ли Калин отнести меня обратно в Эндер. Мгновение я видела вокруг только туман и не могла понять, что меня окружает. Подо мной была бледно-серая лошадь с гривой цвета пшеницы. Нахмурившись, я попыталась дотянуться до поводьев, но обнаружила, что запястья туго стянуты веревкой. «Добро пожаловать обратно в мир живых», — произнес знакомый голос из темноты впереди. «Ты дерьмово выглядишь». Я резко втянула воздух. «Аберон?» Фигура в тумане застыла. Аберон одернул коня, чтобы ехать рядом со мной. «Я выглядела дерьмово? Пускай». Он выглядел еще хуже. Он сутулился, его плечи кренились, как будто на нем лежала тяжесть тысячи демонов тьмы. Его глаза были пустыми, их яркий блеск потускнел, превратившись лишь в тень того, кем когда-то был. Мышцы на его челюсти напряглись. Он кривил фиолетовые шелушащиеся губы, а красные шрамы от ожогов, покрывавшие каждый дюйм его кожи, выглядели болезненными и воспаленными. «Я вижу, ты все еще отказываешься называть меня своим королем», — грубо сказал он. «Потому что ты не мой король». «Наверное, ты права», — Аберон глухо рассмеялся. «Калин Деннер снова побеждает. Он захватил мое королевство, а теперь забрал мой последний оставшийся город. У меня ничего нет». На этот раз я потеряла дар речи. И это не имело никакого отношения к излюбленному приказу Аберона. Он не вынуждал меня держать рот на замке. Передо мной был не тот жестокий монарх, который терроризировал Тейн. Все, что осталось, — это призрак, и я почти почувствовала жалость к нему. Тем не менее, он связал меня не просто так. Я потянула свои путы. «Куда ты меня везешь?» «Обратно в мой сгоревший город». Аберон обратил свой взгляд вперед, его грудь вздымалась тяжело, так как ему, очевидно, было трудно дышать. «Я должен кое-что сделать». «Перенести душу Беллисент в мое тело». Я кивнула, стоило ему бросить на меня взгляд. «Я знаю об этом все». «Полагаю, ты считаешь меня чудовищем, потому что я использую силу Бога, чтобы удержать единственного человека, который когда-либо заставлял меня чувствовать себя достойным моего титула». Я боролась с желанием прижать пальцы к пульсирующему виску, пока мы продвигались сквозь туман. «Нет, я понимаю это. Ты любил ее. Конечно, ты сделал бы все возможное, чтобы вернуть ее. Но тебе нужно остановиться, Аберон. В этом ожерелье теперь вся душа Бога, и если ты используешь его снова со всей заключенной в нем силой, я беспокоюсь о том, что может случиться с этим миром». В глубине души я знала, что, должно быть, какая-то часть Аберона действительно заботилась об этом. Прошли столетия, а он так и не освободил Бога, несмотря на то, насколько заманчивым это должно быть казалось. Он мог послать людей уничтожить камень вытчини в любое время. Он мог бы разбить ожерелье. Богиня вознаградила бы его за это. И все же он держал ее в ловушке ожерелья из драгоценных камней. Может быть, я уговорю его отказаться от планов. «А само твое существование не угрожает этому миру?» — спросил он с шипением, от которого волосы у меня на затылке встали дыбом. «Что ты имеешь в виду?» — я сглотнула. Аберон покачал головой и издал глухой смешок. «Не притворяйся скромницей, Тесса Бэрон. Я видел, как ты сражалась с демоном тьмы. Ты бы не выжила, если бы была простой смертной». Я пыталась сохранить бесстрастное выражение, но чувствовала, как его взгляд блуждает по моему лицу. Аберон знал. Вопрос был в том, как долго. «Я тренировалась», — натянуто ответила я. Его губы скривились в типичной для него усмешке. «Я знаю, кто ты и кем был твой отец. Ты действительно верила, что мне неизвестно, почему он сбежал за разлом? Ты и твоя сестра — потомки Андромеды, богини смерти. Как ты думаешь, почему я выбрал тебя в качестве своей невесты?» Мое тело предало меня. Я ахнула и повернулась к нему с приоткрытыми губами. «Потому что ты хотел наказать меня за то, что я украла у тебя камни». Он пренебрежительно махнул рукой. «Я всегда собирался выбрать тебя. Это был мой план на протяжении многих лет. Наказание было просто предлогом». «А Нелли?» Я не могла не спросить. «Я никогда бы не убил ее, зная, какая сила может быть в ней. Она была запасным вариантом. Пусть я и отдал предпочтение тебе». «Почему?» «Ты знаешь, почему». «Откуда тебе так много известно о нас?» Я напряглась. Он посмотрел на меня многострадальным взглядом. «Я король Аберон, и сила Бога была на моей стороне в течение 400 лет». Мой разум помутился от смысла его слов. Этого не могло быть на самом деле. Мне снился сон. Это было единственное логическое объяснение тому, что я сейчас слышала. Или я впала в какой-то бред из-за истощения, боли и потери крови. Если Аберон все знал, если он выбрал меня из-за моей родословной, и если видения были правдивы, тогда существовало только одно объяснение его действиям. «Ты хотел, чтобы я была последним сосудом». Все это имело смысл. Часть души Бога сказала, что у нее нет силы, чтобы перенести Беллисент в тело Фейри, но она могла бы сделать это с твоим телом. Он произнес это ровным голосом. «В тебе течет кровь смертных, и в тебе также есть ее кровь. Ты была идеальным кандидатом. Достаточно смертная, чтобы она могла завершить перенос, не имея доступа ко всей своей силе, но достаточно сильная, чтобы твой разум оставался ясным дольше, чем у других. Была надежда, что твое тело выдержит. Сначала я не сказал Беллисент. Это должно было стать сюрпризом, когда она очнется в своем новом постоянном теле. Но потом ты сбежала». И теперь он собирался отвезти меня к Беллисент и покончить с этим раз и навсегда. Я сжала руки в кулаки. «Что ты сделал с Каллином?» «Я ничего ему не сделал». «Ты лжешь». Я сжала веревку, которая обвивала мои руки. «Он бы никогда не позволил тебе схватить меня. Он умер бы, пытаясь тебя остановить. Что ты с ним сделал?» «Знаешь, ты очень нервный и злой человек». «Посмотри в зеркало, и ты поймешь, почему», — огрызнулась я. «Замечание принято», — сказала Берон. «Но не беспокойся о своем короле тумана. Он и его стража получили дозу валерианы. Они будут счастливы, когда проснутся, хотя какое-то время никуда не денутся. Я не хотела рисковать тем, что они нас догонят». Я усмехнулась. «Ничто его не остановит». «Твоя вера в него трогательна», — сказала Берон, и его взгляд стал отстраненным, затравленным. «Но я заковал их четверых в железные цепи, украшенные моими драгоценными камнями. В ближайшее время они никуда не денутся». «Железные цепи?» — кровь отхлынула от моего лица. «Но демоны тьмы». «У твоих друзей есть оружие. С ними все будет в порядке». Поморщившись, я резко развела руки в стороны, и веревка обожгла кожу. Я должна была сбежать от Аберона не только ради себя, но и ради Каллина. Я посмотрела на землю и приняла решение. Глубоко вздохнув, я накренила свое тело с седла и свалилась с лошади. Боль ударила по спине, как по наковальне, в плече и голове зазвенела от новой волны мучений. Но я не позволила этому остановить меня. Каллин нуждался в моей помощи. Я поползла на коленях, а затем поднялась на ноги. И тут чья-то рука схватила меня. Аберон развернул меня, его острые изогнутые рога нависли над моей головой. «Не заставляй меня давать тебе еще валерианы». Я попыталась вырвать свою руку из его хватки, но даже в таком ослабленном состоянии он был сильнее меня. «Отпусти меня!» «Нет», — решительно сказал Аберон. «Я отвезу тебя в Альбирию и покончу с этим. Я освобожу короля тумана, как только все будет сделано». «Ты монстр!» — прошипела я ему в лицо. «Я знаю». Печаль наполнила его усталые глаза. «Поклянись мне, что оставишь попытки к бегству, и я позволю тебе наслаждаться оставшейся частью путешествия бодрствующей. В противном случае мне придется дать тебе валериану». «Я никогда не дам тебе такой клятвы». «Очень хорошо». Аберон потащил меня обратно к лошадям. Густой туман жалил рану на моей голове, но это было ничто по сравнению с ледяным ужасом в моих венах. «Если Аберон даст мне валерианы, я не смогу сопротивляться. Калин останется запертым в железных оковах, и если появятся демоны тьмы, я не хотела думать, что может с ним случиться». Калин был таким зверски сильным и могущественным, казалось невозможным, чтобы это могло причинить ему вред, не говоря уже о том, чтобы убить. Но железные цепи, скорее всего, ослабили его магию. Он и его стража будут бессильны против демонов. С рычанием я наклонилась и вцепилась зубами в руку Аберона. Я укусила так сильно, как только могла, поддаваясь жажде крови, бушующей в моих венах. Кратковременное чувство победы нахлынуло на меня, когда крик боли вырвался из горла Аберона. Он отпустил меня, я отшатнулась. И тут он ударил кулаком по ране на моей голове. Боль заставила меня упасть на колени. Тьма заволокла зрение как раз в тот момент, когда Аберон прижал тряпку к моему рту. Я вцепилась в землю, отчаянно пытаясь убежать. Но потом сладкий аромат валерианы наполнил мою голову и погрузил в сон.